Глава 17. Особняк рода Фуге располагал очень обширной прилегающей территорией, но большая часть земли пустовала. Практически около въезда стоял особняк, справа от него виднелась парковка, дальше был небольшой парк с осыпанными гравием дорожками, а влево и вдаль простиралось пустое поле. Трава на нем, правда, была недавно скошена, так что ощущение заброшенности эта территория не вызывала. Может быть, она даже использовалась. Приемы тут проводить — одно удовольствие. Поле ровное, место полно. Поставил столики с закусками, какие-нибудь большие вазоны с цветами, которые заодно и источниками света послужат. И все. Милое дело. Предупредительный слуга лет 50 проводил меня в гостиную и попросил подождать буквально несколько минут. Сообщил, что хозяин дома уже спускается. Через пару минут глава рода Фуге действительно вышел в гостиную. Старику на вид можно было дать под 80, но я знал, что он на десяток лет моложе, просто жизнь его потрепала. Да и невысокий ранг не способствовал долголетию, Фуге был всего лишь мастером. Однако старик старался держать спину прямо, а темно-синий деловой костюм сидел на нем так, словно он в нем родился. Увидев меня, глава рода Фуге как будто на стену налетел. «Добрый день, господин Фуге», — склонил голову я. «Рад познакомиться с вами лично». «Господин Дамар?» — прищурился старик. «Виктор Дамар, глава рода Дамар», — слегка улыбнулся я, — «и победитель турнира в категории мастер. К сожалению, я пока не могу похвастаться численностью рода, на данный момент я его единственный представитель». Старик шумно выдохнул и как будто сдулся. «Садитесь, господин Дамар». Вяло махнул рукой в сторону кресел он. Я дождался, пока он сам медленно дойдет до кресла и сядет, и только потом уселся. «Знаете, господин Дамар», — не глядя на меня, произнес Фуге, — «я ожидал кого-то постарше. И если бы сегодня я увидел перед собой кого-то возраста моего сына, я бы продал вам это несчастное поместье, не глядя. Но вам я вынужден отказать». «Почему?» — ровно спросил я. Я уже даже не злился, привык, видимо. Видя перед собой 16-летнего мальчишку, чуть ли не каждый взрослый аристократ порывался решать, что для меня лучше. Скорее инстинктивно, понятное дело, но этот рефлекс проявлялся чуть ли не у всех. И глава рода Фуге подтвердил мои выводы. «Когда я смотрю на вас, у меня просыпается совесть». Старик криво ухмыльнулся и, наконец, поднял на меня глаза. «Вы хоть знаете, сколько стоит содержание поместья на древней защитной линии?» «Знаю», — слегка улыбнулся я. «Более того, я уже являюсь владельцем такого поместья. Строго говоря, мы с вами соседи, наши поместья располагаются через дорогу». «Это несколько меняет дело», — оживился старик. «Только я не понимаю, зачем вам второе поместье?» «Третье», — поправил его я. «Еще одно поместье я уже зарезервировал в департаменте имперской собственности». Старик подозрительно прищурился. «Чую тайну». С предвкушением протянул он. Я встретил его азартный взгляд и понял, что зря его дразнил. Личина мальчишки, который просто не знает, куда пристроить выигрыш с турнира и потому вкладывает его в статусную недвижимость, тут не прокатит. Старик просто откажет мне в сделке. «Боюсь, я не готов это обсуждать», — с сожалением развел руками я. «Тайна рода. Могу только сказать, что это связано с кровной привязкой. Я не просто так скупаю соседние поместья. У меня есть конкретная цель». «Освободиться», — хмыкнул Фуге. Я изумленно уставился на него. «Еще скажите, что я не угадал», — фыркнул старик. «Не скажу», — покачал головой я. Фуге бросил на меня оценивающий взгляд. Его догадку я не опроверг, но и не подтвердил. Впрочем, ему это и не нужно было. Раз он с полуслова понял мою цель, значит, имеет ту же информацию, которую глава рода Сокор отдал моему учителю. А значит, у рода Фуге когда-то был как минимум третий уровень допуска к управлению защитной линией. Сейчас поместье Фуге не привязано к крови рода, то есть отвязать поместье от крови действительно можно. Уже один этот факт стоил того, чтобы сюда приехать. Информация от Сокор — это хорошо, но подтверждение от Фуге еще лучше. «Знаете, господин Дамар», — начал старик, — «пожалуй, я все же не буду продавать вам поместье, но я готов поучаствовать в вашей авантюре». «Это как?» — не понял я. «Я привяжу поместье к крови своего рода, а вы включите меня в свой клан. То есть план, конечно. Простите, оговорился». Решительное выражение лица и определенная хитринка во взгляде никак не способствовало вере в эту самую оговорку. «Вам нужны союзники?» — прямо спросил я. «Я хочу вернуть свой род в столицу», — сказал Фуге. «И да, от надежных партнеров я бы не отказался. Я знаю, кто ваш учитель». «Ах, вот оно что. К Адриану Эксара не так-то просто подобраться, особенно будучи далеко. Да и я сам в союзниках в будущем могу принести немало пользы. Вот только в авантюризм глубокого старика я не верил. А если у нас не получится снять кровную привязку?» — приподнял брови я. «Значит, будем жить с ней и дальше», — пожал плечами Фуге. «На ближайшую сотню лет помощь дружественного владыки в части поддержания руники поместья моему роду будет фактически гарантирована. Этого достаточно, чтобы рискнуть». «Ой, Ли, я как-то привык, что аристократы мыслят тысячелетиями. И Фуге достаточно старый род, чтобы не ограничивать горизонт планирования жалким веком. Даже я уже перестроился, хотя в прошлой жизни и вовсе не был аристократом». «А потом наш союз будет спаян делами и временем», — добавил старик. «Выкручиваться будем вместе. Нас ведь много будет. Уж у кого-то дородится гений. Доведем его до высшего ранга общими усилиями». «А, я понял. Фуге не знает, что нам не обязательно собирать 16 родов, чтобы объединить квартал. И уж тем более он не догадывается, что я не собираюсь этого делать». «Нас вряд ли будет много», — покачал головой я. «Мой род и род Эксара точно участвуют. Но по плану каждый из нас берет на себя целый квадрат. Если бы не некоторые обстоятельства, у каждого квадрата в квартале был бы только один хозяин, а наш союз состоял бы всего из 4 родов». «Мало», — поджал губы Фуге. «Да, не обязательно у кого-то будет гений», — кивнул я. «Следовательно, после моей смерти союз вполне может остаться без владыки. О том, что моя будущая жена точно родит мне гения, я не собирался распространяться. Да и еще одно поколение, имеющее владыку, ничего глобально не изменит. Не через 100, так через 150 лет союз родов все так же может остаться без мага высшего ранга. Это не тот риск, на который пойдут роды с тысячелетней историей». «Тогда я не понимаю, каков ваш запасной план», — нахмурился Фуге. «Вдруг привязку действительно нельзя будет снять?» «А для нас это ничего не изменит», — развел руками я. «У нас-то привязка и сейчас есть. А вот есть ли смысл в этой затее для вас?» Я не стал заканчивать фразу, а Фуге неопределенно покачал головой. Не то чтобы я не хотел пополнения состава союзников. Ридера и Алейра нужно будет кем-то заменить, если у нас все получится. Да и Эксера тоже, учитель же на отдельный квартал замахнулся. По сути, свою коалицию мне придется собирать с нуля. Я, правда, собирался это делать только после получения возможности снятия кровной привязки, когда мне уже будет что предложить новым союзникам. Но, тем не менее, разбрасываться потенциальными союзниками нельзя. Однако поведение главы рода Фуге меня все равно напрягало. Еще неделю назад он о моем роде не знал ничего. Даже если после моего звонка он собрал какую-то информацию, это все равно не повод, чтобы нырять в омут с головой. Он меня сегодня впервые видит вообще-то. Дон банально не знал, сколько мне лет. Значит, максимум, что он сделал до встречи, это убедился в том, что род Дамар среди аристократии империи действительно существует. Правда, я и сам принял решение присоединиться к союзу родов Эксара, Ридера и Алейра довольно быстро и мало что зная о будущих союзниках. Но, во-первых, все-таки не при первой встрече, а во-вторых, у меня был учитель, который ручался за своих родичей. И главное, он был той силой, которая могла заставить их выполнять договоренности при практически любом негативном сценарии. У Фуге есть только совершенно неизвестный мальчишка в кресле напротив. Плюс к тому, я уже зарезервировал государственное поместье в квадрате Фуге. Если Фуге не продаст мне свое, а действительно решится на кровную привязку, я не получу в свое распоряжение этот квадрат. Придется многое переигрывать. Например, отдавать зарезервированное поместье роду Ридера или Алейра, а самому нацелиться на их квадрат. Это если они еще ничего не выкупили в нем и не успели привязать кровью свои покупки. А если успели, то вообще какая-то ерунда получается. Мне не нужны разрозненные поместья в разных квадратах. А можно ли их будет потом перетасовать, еще непонятно. В общем, мне было бы проще, если бы Фуге просто продал мне свое поместье. «Вам нужен еще один союзник, господин Дамар», — прямо спросил старик. Я встретил его твердый взгляд. «В целом, нужен», — ответил я. «Но сначала нам с вами придется многое обсудить». «Разумеется», — спокойно кивнул Фуге. «Ну, хоть так». Доверчивость Фуге все равно была подозрительной. Он явно далеко не все свои мотивы обозначил. Но и я перед ним душу не выворачивал наизнанку. «Только позвольте мне для начала повторить и немного расширить мое предложение», — слегка улыбнулся я. «Я предлагаю все-таки выкупить у вас ваше родовое поместье. А когда и если у нас действительно появится возможность снять кровную привязку, вы сможете вновь купить себе поместье в моем квартале и привязать его к крови рода, уже не опасаясь того, что эта привязка навсегда». «Интересное предложение», — отзеркалил мою улыбку Фуге. «Только я почему-то верю в вас, господин Дамар. И мне не хочется потом обустраиваться с нуля на новом месте. Сейчас мы не живем в столице, но наше поместье там нас устраивает. Или вы мне мое поместье потом вернете?» «Если для вас это принципиально, то могу вернуть ваше», — сказал я. «Правда, в этом случае и покупать его сейчас буду не я, а кто-то из моих союзников. Но если у нас все получится, и главная цель — освободиться. Жить и дальше на защитной линии не все хотят, поэтому проблем с возвращением вашего поместья быть не должно». Фуге смерил меня пристальным взглядом. «Мне импонирует ваша честность, господин Дамар», — произнес он. «Вы заботитесь об интересах моего рода, хотя мы с вами еще не договорились даже о намерениях». «Так это нормально», — не понял его посыл я. «Если мы хотим договориться, то попирать чужие интересы — это путь в никуда. Отношения закладываются именно сейчас». «Редкая мудрость для вашего возраста», — улыбнулся Фуге. «Но вы правы. И с моей стороны было бы нечестно оставить вас в неведении». Я вопросительно приподнял брови. Расспрашивать его в лоб о причинах продемонстрированной авантюрности я не стал. Надеялся в процессе разговора что-то выяснить. Но раз Фуге сам решил поделиться, это хороший знак. «Как и у любого рода, у нас есть враги», — ровно начал он. «И в последнее время они, скажем так, ведут по очкам. Вы знаете состав моего рода?» Я молча кивнул. В отличие от Фуге, я изучил всю информацию о его роде, какая только была в открытом доступе. Оба сына главы рода были мертвы, и из следующего поколения остались только трое внуков. Девочке было 19, Ей как раз сейчас подыскивали жениха, а мальчишки еще не достигли совершеннолетия. Именно поэтому род Фуге возглавлял глубокий старик. Больше просто некому было. «Моя внучка видящая», — сказал Фуге. «И она уже второй год твердит, что у нашего рода есть только один шанс выжить — вернуться в столицу». «Ах, вот оно как!» «Что такое видящее, я уже понимал. Мириам Кирда рассказала мне о своих способностях достаточно много». После такого признания Фуге многое в его действиях стало на свои места. «Поэтому вы готовы рискнуть сделать кровную привязку», — произнес я. «Даже сейчас, когда гарантии есть, нет, а нет». «Да», — кивнул старик. «Я уже, к сожалению, убедился в таланте внучки. Она предсказала смерть обоих моих сыновей. Мы не смогли воспользоваться ее подсказками, но это не меняет дело. Отмахиваться от ее видения нельзя». «А если просто переехать в столицу?» — предложил я. «Да хоть бы и в ваше родовое поместье. Оно же жилое, как я понимаю». Фуге неопределенно покачал головой. «Видящие — это хорошо, конечно», — качнул головой он. «Но мы же разумные современные люди. Что изменит само по себе место жительства? До вашего приезда, господин Дамар, я не понимал, почему нам нужно в столицу». «Кровная привязка — это защита», — понимающе улыбнулся я. «Намного более надежная, чем если просто жить в поместье. А уж объединение квадрата обеспечит полную безопасность. Если не вам, то вашим внукам». «Я тоже так думаю», — кивнул Фуге. «И поэтому я все-таки предлагаю вернуться к варианту с кровной привязкой и моим участием в вашем плане. Сразу с нынешнего этапа». Мой план летел кувырком, но отказать Фуге я не мог. Точнее, мог, но это ничего не изменило бы. Он понял, что ему нужно, и уже не продал бы мне свое поместье. А настраивать против себя потенциального союзника — последнее дело. Зачем ссориться из-за того, что уже не переиграть? У нас будет пятый участник в объединении квартала. Этот факт, от которого нам уже никуда не деться. К тому же предполагаемая нагрузка на Ридера и Алера снизится. Одному из них не придется выкупать два новых поместья. И они будут мне за это благодарны. «Принципиальных возражений у меня нет», — сказал я. «Однако мне придется кое-что пересмотреть в моем плане. А вам желательно познакомиться с моими нынешними союзниками. Как минимум на первом этапе до объединения квартала мы все будем работать в одной связке». «Я сегодня же отдам приказ о реконсервации столичного поместья», — довольно улыбнулся Фуге. «Через неделю мы с внуками туда переедем. Тогда и встретимся с вашими союзниками». «Хорошо, я их предупрежу», — кивнул я. «Мы будем ждать вас в столице. До встречи, господин Фуге». «До встречи, господин Дамар».